Сура 71. Нух. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Поистине, мы послали Нуха, как пророка и посланника от нас, к его народу и сказали: «Увещевай, предупреждай свой народ, прежде чем придет к ним от Аллаха мучительное наказание в этом мире и в вечной жизни». Он, Нух, сказал: «О народ мой, поистине, я для вас разъясняющий увещеватель, предупреждающий о том, что если вы не будете повиноваться Аллаху, то Аллах накажет вас, чтобы вы поклонялись Аллаху, остерегались Его наказания и повиновались Мне в том, что Я буду повелевать и запрещать, так как Я посланник Аллаха. И если вы будете повиноваться Мне и ответите на Мой призыв, тогда простит Он, Аллах, вам часть ваших грехов, те, которые были до того, как вы уверовали в Аллаха и Его посланника, и отсрочит, отложит вам вашу смерть, продлит жизнь до определенного предела, на самый долгий срок, который определил Аллах при условии, что вы будете верующими. Поистине, предел Аллаха, смерть, когда придет, не будет отсрочен ни насколько. Если бы вы знали это, то поспешили бы к вере и повиновению Аллаху». Сказал он, пророк Нух: «Господи, поистине я призвал свой народ к вере и покорности Тебе ночью и днем, но мой призыв лишь увеличил их бегство, отвращение от веры. И поистине всякий раз, когда я их призывал к вере в Тебя и полной покорности Тебе, чтобы этим Ты простил им их грехи, и они вкладывали свои пальцы в уши, затыкали уши, чтобы не слышать призыв к истине, и закрывались своей одеждой, чтобы не видеть Меня, и упорствовали в своем неверии, и проявляли сильное высокомерие, не принимая истинную веру. Потом Я, пророк Нух, призывал их, свой народ, открыто, чтобы каждый из них мог уверовать. Потом Я иногда извещал им свой призыв явно, всенародно, и иногда беседовал с ними тайно, лично, и говорил Я своему народу: «Просите прощения у Господа вашего за свои грехи и обратитесь к Нему с покаянием за неверие, ведь Он прощает тех, которые обращаются к Нему с покаянием. И затем, после вашего покаяния и обращения за прощением, Он пошлет на вас небо, облака с обильными дождями и поддержит вас имуществом и детьми, увеличит их и устроит, взрастит для вас на земле сады и устроит для вас реки, из которых вы будете пить и которыми вы будете орошать ваши сады и поля. Почему же вы, о люди, не надеетесь на величие Аллаха? Почему не боитесь Его величия? Ведь Он сотворил вас в утробе ваших матерей по периодам в виде капли, сгустка, кусочка плоти, затем наделил костями и облег кости мышцами. Разве вы не видите, как сотворил Аллах семь небес рядами, одно над другим? И сделал луну в них, внутри этих небес, светом, и сделал солнце светильником. И Аллах взрастил вас из земли, подобно растениям, создал Адама, отца всех людей из земли, и человек растет и живет, питаясь тем, что вырастает из земли. Потом возвращает вас в нее, в землю, когда вы умираете, и действительно выведет вас из нее в день суда. И Аллах сделал для вас землю, подобно ковру, сделал поверхность ее плоской, чтобы вы ходили по ней дорогами широкими». Сказал Нух: «Господь мой, они, мой народ, ослушались меня, и слабые из них последовали затем за такими предводителями, чье богатство и чьи дети увеличили для них только убыток, заблуждение в этом мире и наказание вечной жизни. И ухитрились они, предводители заблудших, по отношению к своим последователям из числа слабых, великою хитростью. И сказали они, предводители заблудших, своим последователям: «Не оставляйте никак ваших богов, тех, которым вы поклоняетесь, кроме Аллаха. Не оставляйте никак Вадда, и Сува, и Ягуса, и Яука, и Насра». Вад, Сува, Ягус, Яук и Наср – это идолы, которым поклонялись люди во времена пророка Нуха. Еще раньше жили очень праведные люди, которых звали Вад, Сува, Ягус, Яук и Наср, и после их смерти сатана внушил людям, чтобы они изготовили изваяния и изображения этих праведных людей с тем, чтобы при виде этих изваяний люди вспоминали о повиновении Аллаху. Затем через несколько поколений сатана внушил людям, что это идолы, которым раньше поклонялись их предки и через которых обращались к Аллаху. Поистине, они, предводители заблудших, ввели в заблуждение многих людей, представив им красивым путь неверия и заблуждения. И затем пророк Нух сказал: «О Аллах, не увеличивай притеснителям, тем, которые причинили зло самим себе, своим неверием и упрямством, ничего, кроме заблуждения. За свои грехи, за упорство на неверии, были они потоплены в большом потопе, и затем были введены в огонь. Души их были помещены в ад до дня суда. И не нашли они для себя, кроме Аллаха, помощников, которые спасли бы их от его наказания». И сказал пророк Нух после того, как отчаялся в том, что кто-то еще уверует, обращаясь с мольбой к Аллаху: «Господи, не оставляй на земле из неверных ни одного обитающего. Поистине, если ты, о Аллах, оставишь их, неверующих, на земле, то они собьют твоих, уже уверовавших рабов, и не породят никого, кроме погрязающего в грехи неверного. Потомство их будет подобным им. Господи, прости меня и моих родителей, и тех, кто вошел в мой дом, будучи верующим, а также верующих мужчин и женщин. И не прибавляй для притеснителей, для неверующих, ничего, кроме погибели, как в этом мире, так и в вечной жизни».